Живым сочувствием привета с недостижимой высоты, о, не смущай, молю, поэта, не искушай его мечты. Всю жизнь в толпе людей затерян, порой доступен их страстям, поэт, я знаю, суеверен, но редко служит он властям. Перед кумирами земными проходит он, главу склонив, или стоит он перед ними смущенный, гордо боязлив. Но если вдруг живое слово с их уст сорвавшись упадет, и сквозь величие земного вся прелесть женщины мелькнет, и человеческим сознанием их всемогущей красоты вдруг озарятся, как сиянием изящно дивные черты, о, как в нем сердце пламенеет, как он восторжен, умилен, пускай служить он не умеет, боготворить умеет он.